Запись в дневнике Марии, сделанная через 4 недели после прилета в Женеву. Мне кажется, прошла уже целая вечность. Я не понимаю ни слова из того, что говорят вокруг, и потому часами слушаю музыку по радио, разглядываю свой номер, вспоминаю Бразилию и нетерпеливо жду минуты, когда надо будет идти на работу, а когда работаю, нетерпеливо жду минуты, когда можно будет возвращаться домой. Иными словами, я живу не настоящим, а будущим. Когда-нибудь в этом самом будущем, должно быть отдаленным, я смогу купить билет на самолет, вернуться в Бразилию, а там выйду замуж за владельца магазина тканей и буду слушать ехидные замечания подруг, которые никогда не рисковали сами, а потому только и могут, что радоваться неудачам других. Нет, этого не будет. Я лучше выброшусь из самолета над океаном. Но поскольку окна в самолете не открываются, кстати, для меня было это неприятной неожиданностью, как жалко, что нельзя вдохнуть чистого воздуха поднебесья, то умру я здесь. Но перед тем, как умереть, я еще поборюсь за жизнь. Если бы я могла ходить одна, то пошла бы, куда глаза глядят. На следующий же день, не откладывая, она записалась на дневные курсы французского языка, где увидела людей всех возрастов, рас и цветов кожи. После 3 месяцев постоянного самоконтроля на работе взыграла и забурлила в ней бразильская кровь. Недаром же считают бразильянок самыми чувственными и сексуальными. И Мария завела романчик с арабом, который тоже учил французский в одной группе с нею. Длилась эта связь 3 недели, до тех пор, пока однажды вечером Мария, махнув на всё рукой, не решилась съездить со своим возлюбленным в горы, в окрестностях Женевы. А когда вернулась и пришла на следующий день в кабаре, ее позвал в кабинет Роже. Она переступила порог и тотчас была уволена, чтобы другим девушкам было неповадно. Мария при всей своей молодости была далеко не глупа, а вдобавок ее арабский друг объяснил, что по суровым швейцарским законам о труде она может подать на Роже в суд за эксплуатацию. Тем более, что большая часть заработанных ею денег достанется заведению. И она вернулась в кабинет Роже и поговорила с ним на вполне приличном французском языке, употребив слово «адвокат», и благодаря этому волшебному заклинанию вышла оттуда, унося залп проклятий и $5000 неустойки. Деньги неслыханные. Теперь она могла сколько угодно встречаться со своим арабом, покупать подарки, сфотографироваться на снегу и вернуться домой с победой. Первым делом она позвонила соседям и попросила передать родителям, что у нее все замечательно, она счастлива, перед ней открывается блестящее будущее, так что пусть не беспокоится. Вслед за тем, поскольку номер в гостинице, снятый для нее Роже, следовало освободить незамедлительно, оставалось только отправиться к арабу, поклясться ему в вечной любви, принять его веру и выйти за него замуж, даже если придется теперь всегда носить на голове этот странный платок. Ничего страшного, всем ведь известно, что арабы очень богаты, и этого достаточно. Однако араб к этому времени был уже далеко, наверное, где-нибудь в своей Аравии, в стране Марии неведомой. Так что она поблагодарила Пречистую Деву за то, что не пришлось изменять своей вере. Теперь, сносно объясняясь по-французски, обладая достаточной суммой, чтобы купить билет на самолет, карточкой, которая черным по белому удостоверяла, что она исполнительница самбы, видом на жительство тоже вещь не последняя, и твердо памятуя, что на самый крайний случай остается у нее хозяин магазина тканей, решила Мария сделать то, что было ей, как она считала, вполне по силам. А именно, зарабатывать деньги своей красотой. Теперь она совершенно убеждена, что работу потеряла для того, чтобы найти свое истинное призвание — стать фотомоделью и манекенщицей.